Поэтому и сподобился стать сосудом благодати Божией. Он постоянно омывал свою душу слезами и пользовался толстыми полотенцами, потому что обычных ему уже не хватало. Старец достиг высокого духовного состояния. Его душа стала очень чувствительной, но поскольку его ум постоянно пребывал в Боге, он приобрел телесную бесчувственность и поэтому не испытывал ни малейшего беспокойства ни от мух, ни от комаров, ни от вшей, которых у него были тысячи. Все его тело было искусано, а одежда покрыта красными пятнами. Помысел говорит мне, что если бы насекомые даже шприцами сосали его кровь, он все равно этого не чувствовал бы. В келье старца всему предоставлялась полная свобода от насекомых до мышей. Однажды один монах, увидев у него всюду снующих мышей, говорит ему: «Отче, хочешь, я принесу тебе кошку?» Тот ответил: «Нет, дитя мое, у меня уже есть кошка, в полтора раза больше обычной. Она приходит сюда, и я ее кормлю, глажу, а затем она уходит в свою каливу внизу ложбины и там безмолвствует». Это была лиса, постоянно посещавшая старца, как добрая соседка. У него была также дикая кабаниха, которая каждый год выводила потомство возле изгороди его садика, находясь под защитой старца. Когда отец Тихон видел охотников, проходивших в тех местах, то говорил им: «Дети мои, здесь нет больших свиней, уходите». Охотники думали, что нет диких кабанов, и уходили. Святой старец, как заботливый отец, давал людям пищу духовную, а диких зверей кормил тем немногим, что имел, но еще больше насыщал их своей обильной любовью, а мелким насекомым позволял питаться своей кровью. Старец был крепкого телосложения, однако от многих подвигов постепенно истощился. Когда кто-либо спрашивал его: «Как поживаешь, старче? Здоров ли?» Он отвечал: «Слава тебе, Боже! Хорошо, дитя мое! Я не болею, однако чувствую немощь». Кроме приобретенного опыта, он, благодаря своим суровым аскетическим подвигам, получил также божественное просвещение. После наставлений следовали молитвы, силу которых очень чувствовали его посетители. Он почти никогда не снимал свои епитрахили, так как часто случалось, что, поднимая его с одного человека, он тут же простирал ее над другим, снимая с людей их грехи и подавая им облегчение через таинство божественной исповеди. То, в чем ему исповедовались, он тут же забывал, и таким образом всегда видел людей хорошими, имея о всех одни чистые помыслы, так как его сердце и ум очистились. Однажды один игумен спросил его: «Старче, который из братьев Кеновии самый чистый?» Отец Тихон ему ответил: «Отче святый, все братья чисты». Он никогда не ранил человека, но исцелял его раны бальзамом любви Христовой. Он говорил страждущей душе: «Дитя мое, Христос тебя любит, Он простил тебя. Христос любит больше всего грешников, которые каются и живут в смирении». Он всегда подчеркивал важность смирения и говорил о нем так: «Один смиренный человек имеет больше благодати, чем множество людей. Каждое утро Бог благословляет мир одной рукой, но когда видит смиренного человека, благословляет его двумя руками. Да, дитя мое, тот, кто имеет больше смирения, больше всех». Также о девственниках он говорил, что им следует иметь и смирение, иначе они не спасутся одним своим девством, ибо ад переполнен гордыми девственниками. «Если кто-то превозносится тем, что он девственник, — говорил отец Тихон, — Христос скажет ему: так как ты не имеешь также и смирения, вступай в ад, тогда как тому, кто был грешником, но покаялся и теперь живет смиренно, с сокрушением сердца исповедуя, что является грешником, Христос скажет: иди, дитя мое, сюда, в сладчайший рай». Кроме важности смирения и покаяния, он подчеркивал также важность размышления о божественных предметах, то есть того, чтобы ум человека постоянно пребывал в Боге. Также он говорил о необходимости изучения Священного Писания и святоотеческих творений, Эвергетиноса, Добротолюбия, Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова, Авы Макария и Авы Исаака. «Изучение этих трудов, — повторял старец, — и душу согревает, и ум очищает». И тогда человек начинает ревностно подвязаться, приобретая добродетели. Когда же он не подвязается, то приобретает страсти. Однажды он спросил меня: «Ты, дитя мое, какие книги читаешь?» Я ему ответил: «Авву Исаака». «Да, дитя мое, это великий святой. Ни одной мушки не убил Авва Исаак». Этими словами старец хотел подчеркнуть великую духовную чувствительность святого. Отец Тихон старался подражать святому Исааку не только исхиасским духом, но и духовным благородством своих чувств, а также, что не отягощал собой ни одного человека. Он говорил монахам, что они должны жить аскетической жизнью, освобождать себя от попечений, а не работать как рабочие, и не есть как миряне, потому что трудом монаха являются поклоны, пост, молитва, и не только о себе, но и обо всем мире, о живых и об умерших. Работать же нужно немного, чтобы иметь самое необходимое и не отягощать других, ибо от чрезмерного труда и попечений человек забывает Бога. Старец говорил: «Фараон давал народу израильскому много труда и еды, чтобы тот забыл Бога». Перед духовной беседой старец имел обыкновение сначала творить молитву, призывать Духа Святого, чтобы он просветил его. То же самое он советовал делать и другим. Он говорил: «Господь оставил нам Святого Духа, чтобы он нас просвещал. Он является владыкой мира. Поэтому наша церковь, всякое богослужение начинает с молитвы Царю Небесный, Утешителю души и истины». Когда он говорил так о Святом Духе, лицо его изменялось, и многие благочестивые люди замечали эту перемену.